Бронзовые ворота, перекрывающие путь на 11-й этаж, начали открываться еще когда они только подъезжали, так что въезжали они в коридор без остановок. Спуск же вниз никогда не был настолько быстрым, что привело к пониманию, что все эти пространства, которые они считали большими, для членов ордена вообще за таковые никто не принимал. Ведь если у них имелись настолько быстрые средства передвижения, то расстояние уже почти перестает играть роль разделителя. Даже более того, расстояние становится преимуществом. Ведь когда ты можешь очень быстро преодолеть большие пространства, а твои противники вынуждены тратить на их пересечение много времени, то ты начинаешь диктовать условия, ведь именно ты будешь выбирать, где будет проходить сражение, а самое главное, с кем именно. Ведь не важно, насколько большая у тебя армия, если ты не можешь держать ее в едином кулаке и вынужден дробить на отряды и растягивать на марши, а противник имеет возможность появиться в любом месте в любой момент, нанести превосходящими силами удар, а потом очень быстро оказаться в другом месте, где превосходящими же силами разбить еще один отряд. Или вовсе можно не пытаться победить армию, а совершить нападение на деревни и города далеко в тылу армии, разоряя и сжигая округу. Таким образом армия будет вынуждена возвращаться, чтобы защитить собственные поселения. Аванпост встретил их привычным гомоном множества занятых делом искателей. Правда, с их появлением уровень шума резко снизился, так как все с удивлением смотрели на них, а они спокойно проехали к воротам справа и по тоннелю выехали на площадку огневого мешка. Правда, почему простреливающаяся со всех сторон площадка называется именно огневым мешком, было непонятно, но возможно это название сохранилось еще с каких-то давних времен, когда зашедшего в такое место противника заливали каким-нибудь жидким огнем. Ну а дальше была короткая поездка к дверям, которые точно так же открылись еще на подъезде их к ним, после чего они доехали по широкой части коридора до завала. Дальше предстояло идти пешком, так что пришлось оставить их транспортное средство. Но завистливые взгляды окружающих, которым явно самим хотелось прокатиться на самодвижущейся повозке, заставляли радостно улыбаться. Конечно, было это немного по-детски, но она ничего не могла с собой поделать, ведь когда она еще сможет испытать это чувство сопричастности с некой высшей цивилизацией, почувствовать себя ее частью в окружении дикарей. Это действительно было забавно и по-детски весело. Увидевшая их прибытие, Вайкрис подошла поздороваться и после короткого разговора хранитель согласился взять ее с собой, пусть и с некоторой неохотой. Понимая, что сделал он это только по ее просьбе, Чисанна испытала чисто женское удовлетворение, но вместе с тем пообещала себе обязательно отблагодарить его за это. Вот так втроем, разговаривая о всякой всячине, они и дошли до заваленных камнями железных повозок. И пользуясь случаем, женщина решила поинтересоваться, что это за повозки. «Это...» — хранитель приподнял вопросительно бровь и ткнул пальцем в обсуждаемый объект. «Это метро, точнее, вагоны его поезда». Ответ был очень понятным и информативным. Настолько, что она ничего не поняла, о чем и сообщила своему мужчине, не боясь выглядеть перед ним глупой. «Метро — это вот это все. Туннель, рельсы и прочая инфраструктура», — принялся объяснять тот. «Это вагоны, которые сами не ездят, их нужно прицепить к поезду, который тянет их по рельсам. То есть эти вагоны, они как телега, а поезд — конь», — уточнила Чесанна. «Что-то где-то», — покрутил кистью в воздухе мужчина. «Только поезд метро и сам является телегой, так как от вагонов отличается только наличием кабины машиниста». Тем временем они подошли к открытым дверям в торце вагона, и Чесанна уже приготовилась увидеть, как хранитель справится с аномалией, но она ничего не увидела. Аномалия как была, так и осталась, но при этом молнии никак не затрагивали ни самого хранителя, ни ее с Вайкрис, которые шли следом за спокойно идущим впереди мужчиной. Так они и пересекли всю аномалию, наблюдая за тем, что происходило внутри нее, и имея возможность рассматривать лежащие тут и там вещи, некоторым из которых тут точно не место. Возле одной из таких вещей хранитель остановился, немного подумал, и все же поднял ее. Это оказался хрустальный цветок, который красиво отражал своими гранями любые сполохи света. Повернувшись, мужчина вставил цветок ей в прическу, полюбовался результатом и довольно улыбнулся. «Красиво», — сообщила Вайкрис, которая, в отличие от Чесанны, имела возможность рассмотреть результат. Впрочем, она и так знала, что смотреться новое украшение должно замечательно, но посмотреть со стороны все же хотелось. Но судя по всему, разглядывание себя придется отложить до того момента, когда они вернутся. Больше хранитель ничего поднимать не стал, и весь короткий путь до другого выхода они проделали молча. На другой же стороне они опять перешли к обсуждению различных глупостей, вроде появления новых стилей в одежде. Правда, разговаривали в основном они с Вайкрис, а мужчина больше угукал и иногда поддакивал, да очень редко давая отрицательный ответ. Так они и дошли до ведущей внутрь 12-го этажа двери. Открылась дверь без каких-либо проблем, и они вошли на как-то странно знакомую улицу. Правда, Чесанна очень быстро догадалась, что эта улица похожа на улицы в последней комнате испытания. Такие же инсулы до потолка, такие же магазины и лавки на первых этажах, такие же огромные окна в этих магазинах. Понятно, что это не было точной копией той имитации городка, но общие мотивы однозначно прослеживались. Впрочем, улица была очень короткой, шагов 40 всего, после чего она выходила на небольшую площадь, с которой уходили улицы вправо и влево. Правда, пока они прошли это скромное расстояние, Чесанна уже заметила пару интересных моментов, которые впоследствии нужно будет обязательно проверить. Дело в том, что она увидела две лестницы, одна уходила вверх, а вторая вниз. И будь такая лестница замечена в любом другом городе, то она бы не удостоила ее вниманием, так как скорее всего одна из этих лестниц вела бы на верхние этажи Инсу, или вниз, в подвал. Вот только женщина, на примере тех самых двух улиц в комнате испытания, уже представляла себе, как тут должны выглядеть лестницы на верхние этажи и в подвал, и подобные широкие лестницы совершенно в них не вписывались. Так что оставалось подозрение, что эта лестница не на другие этажи домов, а на другие ярусы этажа. Но обдумать эту мысль она толком не успела, так как они вышли на площадь, оказавшись перед единственным магазином, который точно работал. Дело в том, что в витрине магазина сородич хранителя как раз устанавливал манекен с альвийской внешностью, но одетый в широкие штаны до колена и свободную футболку. Увидев их, он дернулся, чуть не уронив манекен, но потом все же поставил его как нужно и побежал к дверям. «Добрый день, добрый день, добрый день. Мы рады приветствовать вас в нашем магазине. Позвольте мне все вам показать и рассказать, а если вам что-то понравится, то и помощь с выбором конкретной модели». Выскочивший работник магазина, а никем другим он быть не мог, тараторил без умолку, не давая сказать и слова, чем ошеломил обоих альвиек, и те позволили увлечь себя в глубины магазина. В себя же Чесанна пришла уже стоя перед стойкой с еще одним улыбающимся работником магазина за ней, с горой каких-то безделушек и кучей предметов непонятного предназначения. Оглянувшись, она увидела хранителя, спокойно сидящего на диванчике в углу и неспешно попивающим какой-то горячий отвар или настой в компании с дворфом, причем дворфом очень даже ей знакомым. Насколько она помнила, тот был кузнецом, поэтому было непонятно, что он тут забыл. Да и вообще было непонятно, как он тут оказался, ведь этот этаж был закрыт для посещений другими. Она уже собиралась подойти к мужчинам и попытаться узнать подробности, когда раздался звук колокольчиков и входная дверь открылась, пропуская внутрь очередного посетителя, а точнее, посетительницу. Это была человеческая девушка в легком бежевом платье с пышной, короткой, всего до колена, юбкой. Чесанна помнила ее, ведь та присутствовала при прощальной встрече в беседке. А раз так, то она была сознательным пользователем пути. И вот, эта человеческая девушка сейчас вошла в магазин как к себе домой. Да тут прямо проходной двор, пробурчала Чесанна. Ну что вы, у нас серьезное заведение, и сюда имеют доступ только доказавшие свою лояльность клиенты, все с той же улыбкой сообщил продавец. Как будете расплачиваться? Наличкой, картой или бартером? Чем? Переспросила Чесанна. Бартером, это когда обмен производится напрямую, товар на товар, пояснил монстр. Мне нужно посоветоваться со своим сопровождающим, Чесанна решила отложить вопрос оплаты на попозже. В конце концов, она даже не помнила, что было у нее среди покупок. Лицо монстра практически не изменилось, но женщина чувствовала, что внутренне он скривился. Конечно, вы можете оставить их тут и пойти посоветоваться со своим мужчиной, продемонстрировал свою зубастую ухмылку монстр. Развернувшись, Чесанна направилась к спокойно сидящим за кружечкой настоя мужчинам. Часть 214. Заходя в магазин, Эльга испытывала гордость. Ведь посещение этого места не было предложено ее феями, и она не вышла на него случайно, как это зачастую с ней происходило, Нет, она сама почувствовала, что тут, внизу, появилось интересное место, и она его нашла, ведомая своим чутьем. И это было приятно, ведь получалось, что от ее тренировок был толк, и она не зря тратила столько времени на то, чтобы научиться пользоваться доступными ей силами. Конечно, кто-то другой на ее месте мог бы забить и наслаждаться жизнью, ведь феи готовы были обеспечить выполнение любых ее прихотей, так что королеве фей даже не требовалось что-то уметь самой. Но все это работало только тут, внутри подземелья, которое они считали своим королевством. Но стоило ей оказаться в другом месте, и рассчитывать можно было только на свои собственные силы и помощь одной, максимум двух фей, которые решили отправиться вместе с ней в путешествие. Нет, убегать с визгом от опасности тоже было весело, но иногда все же хотелось, чтобы убегали от нее. А раз так, то нужно было развивать собственные силы, тем более она и знала уже, как это делать, и ее феи готовы были ей в этом помочь, и Бер давал ей советы. Правда, недавно парень отправился в путешествие, и когда он вернется, было неясно, но она и так уже узнала намного больше, чем пока освоила, так что заняться ей всегда было чем. К тому же, вокруг постоянно происходило что-то интересное, так что скучать ей не приходилось, и нужно было наоборот искать возможность отвлечься и потренироваться. И вот, во время одной из тренировок, она ощутила что-то странное, как будто бы появилось место, где было собрано много всего интересного, так что пришлось откладывать тренировку и идти проверять. И она его нашла, причем только своими силами, как и сумела к нему пройти. В этот раз она не шла на авось, как делала всегда, когда хотела найти какое-нибудь приключение, а сознательно выстраивала маршрут, с учетом появляющихся и исчезающих коридоров. Вообще, образцом для подражания она выбрала Бера, ведь тот мог ходить, где ему вздумается, делать, что хочет, и находить пути преодоления любых препятствий так легко, как будто это и вовсе никакие не препятствия. И она хотела так же, чтобы больше никто не смог ограничить ее и снова сделать своей рабыней. А для этого нужна своя, личная сила, что Бер неоднократно и демонстрировал. И хоть он постоянно заявлял, что его сила – это сила самой пещеры, как он называл подземелье, а он только заимствует самую ее малость, но Ильга видела, что он не становится слабее, выходя наружу. Да, он не любил это делать, но если было нужно, то спокойно выходил, а недавно так и вообще отправился в путешествие, которое неизвестно сколько продлится. При этом, девушка была уверена, что ничего плохого с ним не случится. И вот именно такой же свободной она и хотела стать, чтобы не только в подземелье чувствовать себя счастливой, но и во внешнем мире. Но сейчас перед ней стояла другая задача, изучить новый магазин, где по ощущениям было столько всего интересного. И начать она решила, конечно же, с примерки платьев. Все-таки насколько бы ее любимое платьице не было удобным и красивым, и как бы качественно феи его не восстанавливали до исходного вида после каждого приключения, но постоянное его ношение приедалось, и хотелось чего-то нового. Тем более, в ее новом жилище на этом этаже имелся встроенный в стену шкаф для одежды, который был совершенно пустым, если не считать полок с нижним бельем. А так быть не должно, но раньше она не видела в магазинах альвов на пятом этаже одежды, которую можно было бы сравнить с ее платьем. Конечно, было понятно, что ничего, сделанное руками обычных людей и альвов, не может сравниться с созданным феями или вообще самим подземельем, но она была уверена, что в этом магазине найдет для себя что-то подходящее по качеству и необычности. «Я бы предложил примерить еще вот это», — предложил продавец, протягивая ей новый комплект одежды и при этом старательно, несмотря на нее, покосившись на монстра, в нос у которого торчало по свернутому трубочкой пергаменту, затем на сползающего под стол от смеха второго продавца. К счастью, тот использовал какой-то заглушающий звук артефакт, так что его хохота никто не слышал, на делающих вид, что они ну вот совсем на нее не смотрят, остальных мужчин. Чесанна снова посмотрела на себя в зеркало. Она никак не могла понять, как она, одетая достаточно прилично, если смотреть на вещи, которые были на ней надеты, умудряется выглядеть более возбуждающе, чем любая, специально наряжающаяся максимально привлекательно куртизанка. Причем, эффект от этого образа был уже проверен на практике. Стоило ей выйти из комнаты для переодевания, как у обслуживающего ее продавца пошла носом кровь, Опившие чай хранители Дварф подавились своими напитками. И мало того, ее мужчина потом еще и утащил ее обратно в комнату для переодевания, объяснять, насколько она возбуждающе выглядит. Между прочим, новый опыт оказался очень интересным, а знание, что за дверью находятся разумные, которые прекрасно понимают, что тут происходит, довольно сильно возбуждало. Так что отдавалась она процессу как бы не с большим пылом, чем в кровати. Впрочем, нужно признать, что последний образ был всего лишь последней каплей, которая переполнила чашу терпения хранителя, так как до этого она успела перемерить десятка три различных комплектов одежды, некоторые из которых выглядели довольно откровенно. Но с последним, конечно, им было не сравниться. Белая блузка с длинным рукавом, то есть рубашка с разрезом сверху донизу, который скреплялся пуговицами, черная, облегающая и очень короткая юбка, полупрозрачные черные чулки, кружевной край которых проходил как раз под нижней границей юбки, оставляя тоненькую полоску неприкрытой кожи. Завершали же образ туфли с высоко поднятой, примерно на 4 пальца, пяткой. То есть, это было что-то вроде уже ставших привычными ботинок, только намного более элегантные. Благодаря их идеально сидящей по ноге форме и приподнятой пятке, стопа в них казалась немного меньше, сами ноги длиннее, а попа приподнималась и оттопыривалась, благодаря чему образ получался еще более привлекательным. А когда она шла, то взгляды мужчин непроизвольно опускались вниз и следили за покачиванием ее ягодиц. Правда, ей пришлось потратить довольно много времени, чтобы научиться ходить на такой высокой пятке, но в сочетании с одеждой эффект был действительно сногсшибательный. И хорошо, что к туфлям прилагалась небольшая книжка с картинками и текстом, где достаточно наглядно объяснялось, как в них правильно двигаться, ходить, стоять, садиться, сидеть и вставать. Причем, если судить по картинкам, то становилось ясно, что создатель обуви явно понимал, что они предназначались для привлечения внимания мужчин, а потому и все движения, позы и жесты были подобраны именно так, чтобы заставлять мужчин смотреть на женщину и смотреть с желанием. «Давай, показывай, что ты там еще притащил», — повернулась она к продавцу. «Вот», — радостно улыбнулся монстр, протягивая ей висящий на плечиках костюм. Правда, торчащие из носа трубочки пергамента, похабная улыбочка и постоянно соскальзывающий ей в декольте взгляд портили образ бравого продавца, который стремится услужить покупателю. Да и по свалившемуся под стол от хохота второму продавцу было понятно, что эта сволочь использует свою работу всего лишь как повод, а сам развлекается за чужой счет. И она подозревала, что ей еще повезло, ведь она была тут вместе с хранителем, а вот остальным может и не повезти, и они в полной мере познают всю широту его извращенческой натуры. Решив не заморачиваться с этим, ведь это будут проблемы тех, кто попадет к нему в руки, Чесанна взяла предложенный костюм и удалилась в комнату для переодевания. «И что это?» – спросила женщина, крутясь перед зеркалами и разглядывая себя со всех сторон. «Униформа школьниц одной страны в одном очень-очень далеком мире», – с довольной улыбой сообщил продавец. Пергаментные свертки он из носа уже вынул, но его морда так и выпрашивала камня, настолько похабно довольное выражение на ней было. «Почему-то мне кажется, что ты пытаешься меня обмануть», – не поверила ему Чесанна, разглядывая очень короткую юбку, которая еще и легко поднималась, стоило только резко повернуться. Впрочем, слишком короткая блузка, оставляющая открытым живот, тоже вызывала много вопросов, как и высоковатый каблук на туфлях, как для обуви учащегося. «Ну, так-то юбка должна быть длиннее, как и блуза», немного помявшись, признался продавец. «Но изначальный-то вариант предназначен для малолетних девочек, а тут продаются товары для взрослых, так что я немного этот комплект доработал. Я так понимаю, что у всей предложенной тобой одежды был нормальный прототип», уточнила Чесанна. «Ну да», пожал мужчина в ответ плечами. «Но если ты думаешь, что переделать женскую одежду так, чтобы она выглядела возбуждающе, но при этом еще и смотрелась красиво, очень просто, то ты очень глубоко заблуждаешься». Честно говоря, монстр ее удивил, ведь оказалось, что хоть вся одежда имела какой-то прообраз, но конкретно эту он создавал сам. И пусть чувство вкуса у него довольно извращенное, но нельзя не признать, что оно у него все же имеется, и он умеет подбирать баланс между откровенностью и красотой так, чтобы даже самая откровенная одежда не выглядела пошло и безвкусно. «Поверю на слово, но как по мне, то ты переборщил с откровенностью, и такое можно носить только дома, а для выхода нужно что-то другое», – озвучила свой вывод женщина, чем немного расстроила продавца. «Ну так это одежда и не для официальных мероприятий или сражений, а чтобы доставить своему мужчине удовольствие лицезрения себя в очередном облике, чтобы привнести в жизнь разнообразие, можно даже ролевые игры устраивать, представляя себя кем-то другим», – отмахнулся монстр, после чего добавил, как бы промежду делом: «А нормальная одежда у нас в другом отделе, то есть ты, все это время, специально, заставлял меня, показываться перед всеми, в одежде для постельных утех». С каждой частью предложения Чесанна все ближе подходила к начавшему отступать и судорожно оглядываться вокруг монстру. «Ты знаешь, что я с тобой сейчас сделаю?» Альвийка произнесла эту фразу с такой интонацией, что и так сутулящийся монстр совсем сгорбился. Но потом он резко встрепенулся, как будто что-то вспомнил, и выставил перед собой ладонь. «Стоп, а у тебя молоко убежало?» — сообщил он ей с абсолютно уверенным видом. Он произнес эту фразу с настолько доверительной интонацией, что Чесанна даже испугалась и развернулась, чтобы побежать спасать молоко, прежде чем вспомнила, что она вообще-то на прогулке со своим мужчиной, а значит, никакое молоко убежать не могло. Да и вообще, она не употребляла кипяченое молоко, а потому, такая ситуация не могла случиться в принципе. Повернувшись обратно к продавцу, она увидела, что тот уже успел ретироваться, оставив ее в костюме школьницы посреди зала. Женщине даже стало стыдно, что она позволила так легко себя обмануть. Хорошо еще, что свидетелями этого был только хранитель с тиком и еще один продавец, так что можно было надеяться, что этот случай останется только между ними. «Тебе идет, мне нравится», — не дал ей ничего сказать хранитель, выставив большой палец, стоило только ей повернуться к нему лицом. «А продавцов ты лучше не обижай, а то потеряешь еще доверие и они откажутся тебя обслуживать, а тут можно много чего интересного найти». «А действительно, неплохо», — поддержал его дворф. «Только пояс нужно пошире, чтобы на него можно было оружие повесить, и отличный городской костюм получится». У услышавшей это Чесанны чуть не начал дергаться глаз, ведь показаться на улицах города в таком виде было сродни откровенному признанию в занятии проституцией. Примерить-то такое многие женщины не отказались бы, и даже дома, перед своими мужьями были бы очень даже не прочь продефилировать как-то вечером, но выходить в таком на улицу, это уже слишком. Впрочем, на ее законное возмущение дворф пояснил, что в подземных городах дворфов довольно тепло, так что носить закрытую одежду не очень комфортно, так что многие мужчины предпочитают носить рубахи с короткими рукавами, а то и вовсе без них, без порток, а женщины не прочь укоротить платья или сделать в них разрезы для вентиляции. Так что вот такой вот стиль одежды определенно будет положительно оценен многими, тем более, это еще и красиво, особенно, если добавить вышивки на одежду, и различных браслетов, кулончиков и серьг. «Вау, классно!» — неожиданно раздался восхищенный вскрик. Как оказалось, пока они тут разговаривали, обсуждая проблематику ношения одежды в подземных городах-крепостях дворфов, человеческая девушка успела приодеться в новое платье и вернуться, и сейчас с восхищением смотрела на Альвийку, точнее, на ее наряд школьницы. Причем, ее восхищение было неподдельным, и она действительно восторгалась увиденным обликом. Но заодно это напомнило Чесанне, что неплохо было бы переодеться во что-то более подходящее, тем более, если лично ей платить за приобретенное сегодня не придется. Так что они быстро договорились с Эльгой, что вначале та покажет, где тут можно найти длиннополые платья, а взамен Чесанна поможет ей выловить продавца, который приносил для старейшины наряды. Так что, переодевшись в свою старую одежду, но отложив к остальным покупкам наряд школьницы, а к нему и еще пару других, в том числе и так возбудивший ее мужчину, Чесанна отправилась выбирать себе выходное платье. Магазин подземелье знала, что гоблины, совместно с дворфом, подготавливают открытие магазина, но не следила за этим процессом, решив посмотреть, когда все уже будет готово. Посмотрела, теперь не знала, как развидеть. Нет, так-то Альвийка в откровенных нарядах выглядела очень даже привлекательно. Вернее, оно помнило, что эти образы должны были вызывать возбуждение, ведь сейчас у него не было тела, которое бы реагировало соответствующим образом, но ее вид все же вызывал положительную реакцию, да и реакция мужиков была очень показательной, так что с этой стороны у него претензий не было. Но поведение его гоблинов, Это же сплошной стыд. Откуда у него вообще среди рабочих мог взяться любитель подобных переодеваний? Да и второй продавец адекватностью не отличался и ржал со всего происходящего так, что в конце даже свалился под стол. Впрочем, из двух остальных продавцов только один оказался нормальным, по крайней мере в плане работы, а второй больше походил на того мужика в интернете, который в своем познании так преисполнился, ну и далее по тексту. Когда он смотрел на своих покупательниц взглядом познавшего дзин, то было как-то сложно представить, что этот же гоблин может с хохотом забегать в карусель, в надежде получить странку «Мясной шарик». Этот артефакт подземелье придумала, посмотрев на разработанный викинидом навык восстановления тела и использовав его наработки, в результате создав ускоряющую регенерацию клеток странку, но только, если она прикасается непосредственно к телу. Причем, у нее было два режима работы, стандартный и взрывной, но в последнем случае странку нужно было засунуть в рану или проглотить, и понятное дело, что в этом случае артефакт разрушался. И вот, этот ненормальный смотрел на всех как великий мудрец, вызывая даже у полностью уверенной в себе Чесанны и достаточно легко относящейся к другим разумным Эльги чувство неполноценности, как будто провинившийся школьник оказался перед лицом директора или обычный рабочий предстал перед ликом директора завода, а то и главы корпорации. Причем, он не только смотрел, но и говорил так, как будто изъяснял великую истину, при этом прекрасно понимая, что слушатели мало того, что не поймут, так еще и переврут все им сказанное. Глядя на этих товарищей, подземелье даже запретило себе проверять, какие заскоки были у последнего гоблина, так как ему хотелось верить, что в этом бардаке был хотя бы один адекватный продавец. И кстати, о продавцах и гоблинах. Судя по всему, придется увеличить количество рабочих на 12 этаже, так как скоро вообще никого не останется, кто следил бы за садками и занимался ловом рыбы. Ведь два гоблина почти сразу ушли на работу с металлом, четверо стали продавцами, а еще один принялся изображать из себя бродячего торговца из четвертой обители. В результате осталось всего трое. И если один никуда уходить точно не собирался, став настоящим экспертом по индивидуальному сбору даров моря и неплохо сдружившись с обитавшими там склизями, слизнями и слизями, то два других уже начали задумчиво посматривать по сторонам, в поисках того, к чему бы они могли приложить свои руки. И нет, подземелье было совсем не против того, что его монстры развивались, но оно ведь их там поселило для вполне себе конкретной задачи – изображать рабочих этой зоны. Так что нужно будет добавить на этаж еще гоблинов, только не давать им такого широкого доступа к его памяти, а сделать для них выделенный сервер, а то опять потянут оттуда что-нибудь непотребное. И кстати, можно будет добавить на 12 этаж и ученого, спустившегося с 11-го, какого-нибудь ихтиолога, да и технолога из завода 13-го этажа тоже не помешает ввести, пусть выносит окружающим мозги всякими ГОСТами, техническими условиями, техпроцессами и прочими страшными словами организации производства продовольственных товаров. А то местные что-то расслабились, ни про санитарию ничего не знают, ни про распространение заболеваний. Конечно, из-за его функции поглощения любого мусора, в том числе, бактериям и микробам просто негде обитать, даже если бы их точно так же не поглощало, как кровь и прочую органику, а значит, многие заболевания просто не могут передаваться. Но кто мешает ему изменить условия в искаженных областях, позволив всей этой братии плодиться и размножаться? Заодно, будет стимул прислушиваться к умным словам гоблинов, которые будут рассказывать про правила обработки продуктов и гигиенические требования к условиям труда. Но вообще, нужно признать, что магазин получился очень даже неплохой, выбор товаров был довольно обширный, а разделение на отделы вообще делало его больше похожим на современные магазины, а не античные лавки. Да и оформление всего магазина как элитного заведения, с диванами для отдыха, столиками с рекламными журналами, собственным туалетом и целыми комнатами для примерки и переодевания, делало его уже настоящим эксклюзивом даже по местным меркам. Так что, посмотрев на заведение, подземелье осталось довольно, и единственным вопросом, который вызывал у него сомнения, было поведение гоблинов, которые явно отрывались по полной после целого года сидения в заперти. Хотя нет, вопросов было два, просто поведение больше всего бросалось в глаза, а потому на него и обращалось в первую очередь внимание. Но второй вопрос был не менее важен и звучал он так: где, мать его, гоблин взял капроновые чулки? Ведь капроновое волокно производит из нефти, а нефть подземелье пока не встречала. Да и даже если бы встретила, то оно все равно из нее пока ничего не делало, иначе бы помнила про это. Так что нужно будет посмотреть, чем там его умники занимаются во всех заново запущенных лабораториях, а то оно как-то этот момент упустило. Часть 215. Бера ждало разочарование, когда он подумал, что неплохо бы было обзавестись собственным гужевым транспортом, а то и научиться ездить верхом, то он даже не представлял себе, что верховой конь может стоить так дорого. Как оказалось, большинство лошадей было довольно мелкими и кроме как ходить в упряжке больше ни на что не годились, и даже в телегу их нужно было запрягать минимум по две. Верховые же кони были штучным товаром, особенно тут, на севере, и позволить себе содержать такое животное могли далеко не все. Посмотрев на все это, Бер решил, что не стоит оно того, чтобы ради этого заморачиваться, и, переправившись на южные земли, продолжил путешествие пешком. Впрочем, это не помешало ему отвезти доставившего его сюда купца в сторону и убедить его отвезти несколько лошадей и коней на остров, черканув ему записку для Хальварда. Ведь он уже давно заметил, что и трава, и немногочисленная, и каким-то странным образом выжившая репа на острове значительно крупнее, чем на большой земле, а значит, можно было попробовать вывести и более крупных коней. А уж если завести их на 10-й этаж, то можно гарантировать, что они обязательно будут вырастать более крупными, на такой-то еде. Это было отлично видно по грызунам, которые умудрялись вымахивать до 2/3 человеческого роста, пусть и только отдельные особи. Правда, был шанс того, что кони обзаведутся, например, чешуей или еще чем полезным для выживания, но тут уже дело такое, как пещера решит, так тому и быть. Ну а сейчас он, на попутной лодке какого-то купца, поднимался по реке вверх, планируя за десяток дней добраться до Волока, где перебраться в другую реку, текущую уже на юг, и по ней сплавиться до Средиземья. Ну а там уже можно будет посмотреть, куда и как двигаться дальше. Можно двинуться пешком на восток, можно сесть на судно и точно так же отправиться в ту же сторону, плывя вдоль берега, а можно тоже сесть на корабль, только идущий на острова, ну или отправиться вдоль берега на юго-запад и перебраться на земли далекого юга. Впрочем, чутье подсказывало, что там ничего интересного он не увидит, а вот на востоке есть шанс увидеть много чего занятного. Да и народу на востоке живет намного больше, чем в лесах запада, так что и города там попадаются значительно чаще. К тому же он ощущал, что на западе ему сейчас лучше лишний раз не появляться, особенно после исчезновения возле острова целого флота. И не потому, что он опасался столкновения, а просто по той банальной причине, что он отправился в путешествие, а не на разборки. Так что и для переправы через Северное море он выбрал более восточный, по отношению к острову, участок побережья, и наведываться на запад он пока не собирался. Ну, разве что на обратном пути, да и то не факт. Но то, что он решил не идти на запад, не слишком облегчало выбор дальнейшего пути, так как предсказание намекало, что интересно может быть на всех трех маршрутах. Поэтому сейчас он и не хотел ничего решать, а определиться собирался уже на месте. Тем более, по пути на юг должно будет произойти пара нападений на купцов с целью ограбления, с караваном которых он путешествовал, да и была вероятность подвергнуться нападению монстров, так что может за это время что-то еще изменится. Появление Чейсона и Вайкрис на людях в шикарных платьях из подземного шелка, в аккуратных бархатных туфельках на не очень высоком каблуке и с комплектом украшений, из инкрустированных в металле каменьев, из диадемы, плечевого браслета и ожерелья вызвало настоящий фурор. Все, даже изделие из металла, было выполнено очень элегантным и воздушным, и для никогда не видевших подобного разумных, особенно людей, обе альвийки выглядели как сошедшие на землю богини, что зачем-то решили посетить 5-й этаж подземелья. Благодаря подземелью, спустившиеся вниз эльвы и люди познакомились с платьем, не как общим названием верхней одежды, а как видом одеяния, состоящего из соединенных вместе рубахи и юбки. Первое платье продемонстрировало всем Микиада, получив его как награду за прохождение испытания и вызвав значительное возбуждение во время осенней ярмарки. Но пошив платья, это не просто пришивание юбки к рубахе, так что швеи хоть и экспериментировали, но в основном это было что-то достаточно простое. И вот они увидели, как может выглядеть платье и какой волшебный образ оно может придать женщине, благодаря своей необычности и правильному дизайну. Но не меньшее внимание привлекла и обувь. Ведь она была выполнена из плотной основы, из-за чего она держала форму. Она была стачана по ноге, то есть одевалась только на правую или левую ногу, и у нее имелся каблук, который приподнимал пятку, делая ноги женщины визуально длиннее и меняя саму манеру ходьбы. И не сказать, что эти элементы, обосновавшиеся в подземелье, сапожники видели впервые. Те же ботинки, делившиеся на правый и левый, уже стали достаточно привычной, пусть пока еще и довольно редкой обувью, но укрепленные стальными вкладышами массивные ботинки – это одно, а утонченная выходная женская обувь – совсем другое. Ну а кузнецы и ювелиры с огранщиками внимательно рассматривали украшения женщин. Ведь и форма самих украшений была чем-то совершенно новым, умело сочетая в себе элементы, имитирующие живые растения с ажурными металлическими конструкциями, из-за чего возникал образ обвивающих какую-то декоративную ограду растений. При этом все было выполнено из различного металла и камня, и никакого дерева. Драгоценные же камни, используемые в украшениях, хоть и не могли похвастаться размерами, но своей чистотой и интересными включениями, сочетанием цветов и идеальностью огранки заставляли многих огранщиков и ювелиров испытать чистую зависть. Но был еще один элемент одежды, который привлекал всеобщее внимание. На тонких поясах обеих женщин висели простые, но элегантные узкие ножны, из которых выглядывала такая же простая на вид веретенообразная рукоять под женскую руку. Между рукоятью и спрятанным в ножнах клинком виднелись короткие усы гарды, а в ее центре имелся единственный элемент украшения в виде жемчужины. Для людей и альвов это были просто немного странные ножи, но по своей сути это были кортики, разве что изготовлены они были из лучшей стали, которую только смогли получить два гоблина и дварф, а гарда была выполнена из орехалка. Жемчужины же тоже были выловлены гоблинами, причем пришлось перебрать больше десятка для каждого кинжала, чтобы подобрать ту, что будет наилучшим образом взаимодействовать с вваренными в клинок кортиков странками, по две на каждое оружие. Причем, каждый кортик обладал собственным свойством. Тот, что приобрела Чейсона, умел удлиняться в момент удара. Не физически, понятное дело, размеры клинка никак не изменялись, но в момент удара он удлинялся фантомно, нанося удар на большую дистанцию, чем имел сам клинок. Ну а купленный Вайкрис создавал гидродинамический удар в теле, в которой был воткнут, разрушая ткани и вызывая внутренние кровотечения. Но кроме этого, через оба клинка можно было пропускать поток, а жемчужина была отличным накопителем, так что и как привычное альвам потоковое оружие их можно было использовать. Но это обычные люди и рядовые альвы видели только обычный, пусть и узкий, да с немного необычной рукоятью, нож. А человеческие маги и мастера слова альвов почуяли необычность оружия, как и некоторые мастера-кузнецы дворфов. Так что было неудивительно, что они буквально прикипели к этому скромно выглядящему оружию, которое было ценно не какими-то внешними атрибутами, а своей сутью, использованными при их создании материалами и достигнутыми свойствами. Так что, посмотрев на двух женщин, многие мастеровые начали задаваться вопросом, как это все можно изготовить и где для этого взять материалы. Ведь было видно, что платья именно что пошиты, причем, пошиты недавно, так как вся одежда ордена со складов не имела швов, как и иногда находимая одежда в последней комнате испытания. Стоя перед странным гигантским артефактом, Чейсона испытывала легкий мандраж, ведь ей предстояло создать свой собственный меч Падавана из тех компонентов, что она раздобыла. Деревянную палку она получила за первое прохождение испытания, тогда же она получила и пыльцу фей. Жемчужину же она приобрела в магазине, правда, для этого пришлось прибегнуть ко всем доступным на тот момент из известных ей методам склонения собеседника к нужному тебе результату, от мягкого убеждения и подкупа, до шантажа и задействования влияния своего мужчины. В результате продавец сдался и принес ей несколько жемчужин самого разного размера, которые кузнецы пока не придумали, куда и как использовать. И вот сейчас она стояла в этом ранее закрытом помещении на шестом этаже и смотрела на сложную, но вместе с тем вызывающую положительное эстетическое чувство конструкцию. Понятно, что она была тут не одна, сопровождали ее трое. Хранитель, как предоставляющий доступ к артефакту, а также единственный действующий как минимум мастер, а то и магистр, Вайкрис, как пусть и бывшая, но все же ученица хранителя и боевая подруга Чейсоны, и человеческая девушка Ильга, которая пришла просто потому, что ей было интересно, но от компании которой старейшина не стала отказываться, заметив сидевшую у нее на голове черную точку. Подойдя к артефакту, хранитель немного постоял, полуприкрыв глаза, после чего сделал шаг назад. «Можешь начинать, артефакт активен и готов к работе», сообщил он и сделал приглашающий жест рукой. «Спасибо», автоматически поблагодарила женщина и шагнула вперед. После получения ветки, Чесанна задумалась о том, где ее хранить. Ведь неизвестно было, когда она добудет новую жемчужину, а значит и сможет приступить к созданию меча, а потому, для подвергшейся воздействию пыльцы феи ветки требовался специальный контейнер. Именно с ним в руках она сейчас и подходила к артефакту. Контейнер представлял из себя прямоугольный, слегка уплощенный сверху ящик, крышка у которого была сделана на самой широкой стороне. Так как контейнер все равно хранился в ее личной комнате, куда доступа не было ни у кого, кроме нее самой, то замка на ящичке не было, но имелся обычный запор, чтобы крышка случайно не открылась. Подойдя к артефакту, она поставила контейнер на имевшийся тут же столик, судя по всему и предназначенный для подобных ситуаций. Открыв ящик, она осторожно взяла палку и положила ее на специальную площадку в центре переплетения. Туда же она положила и жемчужину, для которой в площадке имелась специальная выемка. Судя по ее диаметру и глубине, сюда можно было положить даже что-то размером с голубиное яйцо, так что жемчужина от морского монстра сюда точно подойдет, а значит, ее действительно можно было бы использовать для создания меча. Положив оба компонента на свои места, Чесанна прикрыла глаза, сосредотачиваясь. Сейчас ей нужно будет сделать то, без чего никакого меча у нее не получится, подключиться к артефакту. Хранитель провел с ней предварительное занятие, рассказывая, что и как нужно будет делать, но одно дело услышать, а совсем другое самой пытаться сделать. Почувствовать артефакт удалось достаточно легко, как будто он специально был создан именно для этого. Хотя почему как будто? Он действительно создавался с учетом того, что с ним будут работать падаваны, которые, как поняла Чесанна, хоть и считаются взрослыми, но в ордене их считали кем-то вроде подмастерьев, если применять разделение ремесленников. То есть, уже достаточно опытными, чтобы допускать их до самостоятельной работы, но при этом требующие пока еще контроля со стороны более опытного мастера. Ощущение от подключения к артефакту отличалось от того, что она испытывала, когда пробовала подключаться к замкам, тренируя показанный Вайкрис навык, который та называла примитивным и элементарным. Если там ты как будто пытался не глядя, да еще и через толстое шерстяное одеяло, собрать стрелу, то тут ты смотрел через стекло на стол с различными предметами и пытался их этих предметов собрать какой-то механизм согласно рисунку, просунув руки через стекло в специальные отверстия. Так что все было намного проще и удобнее. Причем, часть работы еще и выполнялась самостоятельно, позволяя тебе внимательно наблюдая учиться, чтобы когда-нибудь потом, в будущем, уже самостоятельно создать собственный меч без непосредственной помощи такого артефакта. Работая с артефактом, она могла видеть структуру палки, как проходят по ней каналы для потока, а также могла почувствовать тень того воздействия, которое прилагал артефакт к компонентам, чтобы создать меч падавана. Причем, она не просто наблюдала за происходящим, но и сама принимала в этом непосредственное участие, задавая форму клинку, или подправляя каналы для прохождения потока так, как ей подсказывало чутье, делая их более правильными. Работа шла медленно, так как именно она задавала образ меча, его форму и структуру, а артефакт только их воплощал. Но так как такую работу ей приходилось выполнять впервые, то она постоянно норовила отвлечься, начав обдумывать какие-то мысли. Впрочем, опыт работы с собственным сознанием и навыком познания позволили в достаточной мере натренировать свой разум, чтобы не отвлекаться слишком сильно и удерживать нужный образ меча усилием воли. Постепенно образ становился все четче, прорисовываясь на все более глубоком уровне, что увеличивало нагрузку на разум, так что она потерялась во времени и не представляла себе, сколько его уже прошло. Она даже перестала замечать, чем заняты ее сопровождающие, полностью сосредоточившись на задаче. Вот только в созданном ей образе все равно чего-то не хватало, но она никак не могла понять, чего же именно. А потом она ощутила, что кто-то еще подключился. Кто-то очень маленький, но в то же самое время неимоверно огромный. Впрочем, ощущение уже было ей знакомо, так что женщина совершенно не испугалась, ведь именно так воспринималась помогшая ей фея. Чесанна так и не поняла, фея чего же та была, но вот то, что та была как-то связана с бесконечной пустотой, она почувствовала. И вот, подключившись, именно эта фея слегка подправила образ, введя новый элемент, после чего все частицы образа встали на место, как элементы какой-то головоломки. А потом, наступил следующий момент, непосредственно совмещение двух обликов и преобразование палки в соответствии с таким трудом созданным образом. По сравнению с созданием образа, сам процесс преобразования произошел почти мгновенно. Просто в один момент у нее было два образа, в виде самой палки с жемчужинами перед глазами и в виде идеального меча Падавана перед внутренним взором, а в следующий момент на площадке артефакта уже лежал сам меч. Прямой клинок, немного похожий на меч Бера, но вместе с тем со своими особенностями, придающими ему индивидуальность. Он лежал и буквально просился, чтобы она взяла его в руки. Глядя на него, как глазами, так и внутренним взором, она видела совершенство его структуры и помнила, какие этапы изменения прошли обычная палка и жемчужина, чтобы стать ее новым мечом, с которым, судя по всему, она расстанется не раньше, чем станет рыцарем. «Поздравляю», – прошелестел на прощание по начавшей исчезать связи разума в тихий голос. Отвечать не требовалось, женщина это чувствовала, но она все равно поблагодарила за помощь, после чего еще некоторое время рассматривала свой новый меч с помощью артефакта. Ведь такая возможность так досконально рассмотреть деревянный клинок, ей еще не скоро представится. А посмотреть было на что. Так, она смогла увидеть то, о чем пока только читала в книгах, она увидела клетки, из которых и состоит сама древесина, частично рассмотрев и те элементы внутри клетки, которые и придают ей ее свойства и возможности. При этом она чувствовала, что для артефакта это еще не предел и он может показать больше, просто пока ее разум был не готов к этому и все остальное оставалось только на уровне ощущений. Конечно, это никак не мешало создать меч, так как тут скорее нужно было уметь задавать направление работы, а не досконально разбираться в структуре, но у нее также было и понимание, что этот артефакт был предназначен не только для создания индивидуального оружия и инструмента, но и для обучения тому, как это происходит, чтобы впоследствии, став рыцарем или мастером, можно было создать меч уже без каких-либо приспособлений. Но слишком долго разглядывать меч не стоило. Артефакт все же создавал изрядную нагрузку на разум, но при этом снимал ограничители, так что можно было легко перенапрячься и потерять сознание сразу после отключения от него. А ведь она уже неизвестно сколько времени провела в подключенном состоянии. Да и не следовало забывать, что вообще-то ее дожидаются трое разумных. И если на саму Эльгу ей по большому счету было плевать, то вот на ее фей, точнее одну из них, уже совсем нет. Как и на Вайкрис и тем более хранителя. Поэтому, она отключилась от артефакта, чуть не потеряв сознание при этом, и протянула руку за своим мечом. Меч лег в руку как будто всегда там был. От него исходило какое-то родное ощущение, словно это была потерянная, а теперь найденная вещь, которая вот просто идеально лежит в руке и которую не хотелось отпускать. И как ощущение, полюбопытствовал хранитель. Было понятно, что он отлично знал о создаваемом изготовленным собственными силами клинком воздействии, и теперь он просто давал ей возможность не спеша разобраться в себе. Ощущение странное, честно призналась женщина, направляя внутрь меча свой поток. Словно я нашла то, что и так уже давно мне принадлежит. Это потому, что это не просто меч, как может показаться со стороны, а духовный меч, пояснил хранитель. Как оказалось, он не только хотел дать ей возможность разобраться в своих чувствах, но и дать совет. Духовный меч, заинтересовалась Эльга. Да, духовный, клинок, который на высшей стадии своего развития станет частью твоей души и останется с тобой даже если его материальное воплощение отберут или уничтожат, сообщил мужчина. А еще, он может разговаривать и обладать собственным мнением и собственными же предпочтениями. Но я ничего такого не чувствую, поставила его в известность Чесана, которая все это время пыталась ощутить какую-нибудь странность в мече, но кроме аномального ощущения своей собственности и невероятного удобства использования, ничего больше заметить так и не смогла. Это потому, что меч только в самом начале своего развития и в нем нет ничего, кроме отражения твоей души, на основе которого, под воздействием твоей ауры и вливаемой тобой маны сформируется некий аналог души, а затем и духовного тела, чуть более развернуто объяснил хранитель. Ну а когда сформируется духовное тело, то начнет формироваться и разум,